молится, чтобы Бог вразумил его. И в любой момент он может запеть. Надеюсь, до этого не дойдет. У негров бывают очень красивые голоса. Севастьян, он отказался от денег? Наотрез. Ну, у него, я полагаю, копия документа. Представьте, подлинник. Подлинник? Да. Копию наставила на Вашингтонском банке Порт-Марии, Ямайка. Как, значит, вы держали в руках настоящий документ? Нет. Но кое-чего я все-таки добился. Я знаю теперь, что он хранит письмо в бумажнике. Что вы этим хотите сказать, Себастьян? Я хочу сказать, что, может быть, удастся извлечь его оттуда, если уж ничего другого нельзя будет делать. У меня, господа, в Париже есть друг. Большой специалист по этой части. Нет, это совершенно исключено, Себастьян. Необходимо заставить, мисс. Одну минуточку, Себастьян. Вы говорите, ваш друг здесь, да, в Париже? Джейкоб. Да, мсье. Он был большим приятелем мистера Сродена. Они вместе ездили на скачки. Обыкновенный карманник? О, нет, сэр. Пианист по профессии. А ворует он просто из любви к искусству. Своеобразный способ сохранения гибкости пальцев. И он тоже ваш друг по тюремной камере в Конго? Нет, в Йоганнесбурге. Простите, звонят. Да, этот человек совершенно лишен чувства стыда. Я вернулась, потому что не умею долго сердиться. Да к тому же где-то здесь осталась моя чертова шляпа. Ах, вот она. О, мистер Колин, ну и досталось же вашей щеке. У меня еще с младенческих лет эта привычка давать волю рукам. Надеюсь, вы примете мои извинения, и я их приношу от всей души. О, пожалуйста, не беспокойтесь. Теперь мы здесь все снова друзья, не правда ли? Полагаю, что после столь трогательного примирения необходимо выпить. Можно вам предложить что-нибудь, мисс Уотертон? Спасибо, не возражаю. Шампанского? О, нет, нет, от шампанского у меня отрыжка. Обыкновенные виски, если можно. Слушаю. Вы, надеюсь, весело проводите время в Париже, мисс Сорден? Но я боюсь, что при данных обстоятельствах... О, боже мой, вот опять я сморозила какую-то глупость. У меня не все винтики на месте. Простите, мне очень жаль прерывать этот приятный светский разговор, но все же я считаю полезным вернуться к интересующей нас деловой проблеме. Вы имеете в виду документ, мистер Фридленд? Да. Он с вами? Да, со мной. Но я... Из ваших слов я понял, что вы хотите обзавестись небольшой птицефермой. Я не говорила, что небольшой. Если мы с вами придем к соглашению в принципе, мне думается, точный размер фермы можно будет обсудить отдельно. Боже мой, речь идет вообще не обо мне. Я терпеть не могу этих вонючих кур. Извините за крепкое словцо, миссис Сороден. По-французски, конечно, так не выражаются. Боюсь, что я сама недостаточно хорошо говорю по-французски. Я всегда жалела, что в детстве родители не послали меня учиться в монастырскую школу. А вот моя сестра Фрида... Говорит, как настоящая француженка. Когда ей было 17 лет, она поехала в Женеву заканчивать образование. Ох, и... боже мой, пошли мне сил. Джейкоб, я прошу вас... Это не богохульство, Изабелл, это последний... Отчаянный крик измученного человека, которому уже почти довели до полного нервного расстройства. Успокойтесь, Джейкоб, не взвинчивайте себя. У вас будет удар. Я был бы рад этому. О, не надо говорить таких вещей, Джейкоб, даже в шутку. Я вовсе не шучу, Изабелл. Неумение всей вашей семьи сосредоточить внимание на вопросах жизненно важных для вас же самих находится на грани патологии. Ваша исключительная способность передаваться совершенно не идущим к делу воспоминаниям меня буквально убивает в течение последних часов. Вы угощали меня разговорами о вашей сестре Фриде, о ее литературных способностях, об отношениях вашего брата с какой-то миссис Фолкнер. А когда Себастьян появился наконец из библиотеки, вы, Изабелл, в этот момент вы были поглощены разговором о светских неудачах джексоновских девушек. А что случилось с джексоновскими девушками? Одна из них выезжала, а две других нет. О, я держу пари, что это Эльси Уильямс. Она всегда была боевой. А куда она выезжала? Ох!